Общение. Вот несколько советов от стоиков, как вести себя, общаясь с другими людьми. Больше слушайте. Один юноша слишком много болтал, и Зенон сказал ему: «Молодой человек, природа дала нам только один язык, но два уха, затем, чтобы мы слушали вдвое больше, чем говорили». Стоик молчалив, не потому что ему нечего сказать, а потому что он научился слушать. Даже представить сложно, насколько мы зациклены на себе. Если хотите, вот вам небольшой эксперимент. Но будьте осторожны, результат может вас впечатлить. Попробуйте прямо сегодня в течение дня посчитать, сколько раз вы или другие люди во время разговора произносят слово «я». Можете усложнить, посчитать еще, сколько времени от разговора в процентном соотношении вы или другой человек говорите о себе. Уверяю вас, вы увидите много нового. Вы поймете, что мы зациклены на собственном «я», настолько, что практически только о себе и говорим, и буквально все разговоры сводим к самим себе. Вы увидите, что на все, что говорит другой человек, нам хочется высказать свое мнение, рассказать свою историю. Мы ждем, когда другой человек, наконец, закончит, чтобы мы рассказали о себе. Если мы не говорим на специализированные темы, то разговор сводится к нам и нашему жизненному опыту. Я сделал, я сказал, я видел. В разговоре мы хотим показаться как можно лучше, поэтому рассказываем, сколько всего знаем, умеем, видели и поняли. Поэтому, чтобы стать отличным собеседником, нам нужно сделать всего две вещи. Перестать говорить о себе и начать интересоваться другими. В разговорах воздержитесь от истории о своих былых подвигах. Это тебе приятно вспомнить, каким опасностям ты подвергался и как ты их преодолел. «Рассказы о наших приключениях нравятся нам самим гораздо больше, чем окружающим», — писал Эпиктет. В тот момент, когда мы перестанем все время говорить о себе, в разговоре естественным образом появится место для другого человека. Молчание — это наш шанс увидеть мир глазами другого. Посмотреть, как он воспринимает его, с какими убеждениями живет. Возможно, вы найдете для себя новое мнение или наоборот. Убедитесь в правильности вашей позиции. В любом случае, это качественно повысит уровень вашего общения. Приучай себя внимательно относиться к словам других людей и старайся по возможности проникнуть в душу говорящего. Советовал Марк Аврелий. Не поддавайтесь на провокации. Эпиктет говорил: «Если когда-то обстоятельства вынуждают тебя присутствовать на пиру, будь чрезвычайно осторожен, чтобы не впасть в грубость и непристойность. Ведь если ты чист, а твой соперник весь в грязи, то, сражаясь с ним, ты непременно испачкаешься сам с головы до ног». Стоик не станет, поддавшись гневу, орать или оскорблять человека. Это ниже его достоинства. Даже если ему, как Диогену, кто-то плюнет в лицо, он не встанет на один уровень с обидчиком. Помните, что никто не может вас оскорбить, пока вы не допустите оскорбления в свою душу. Цените себя. Если тебе нужно навестить кого-то из известных людей, которых общественное мнение вознесло на пик власти, спроси себя, что бы на твоем месте сделали Сократ или Зенон, и у тебя не останется ни малейшего сомнения, как вести себя в подобных обстоятельствах, — советовал Эпиктет. Мы можем тысячу раз говорить о том, что все равны, что богатство и власть не стоят ничего, а добродетель всего дороже. Но все это превращается в фарс, когда вы пасуете перед богатством или статусом человека и занижаете свое достоинство. А есть те, кто, наоборот, столкнувшись с давлением, начинают хамить или говорить слишком высокопарно, пытаются казаться лучше, чем они есть. Но это не храбрость, а другое лицо страха. И в Сенате, и в беседе с частным лицом следует говорить с достоинством, но без напыщенности. Пусть речь твоя будет правдива. Стоик ведет себя с достоинством. Пусть ваша речь будет честна, пряма, без лести, без подобострастия, без хамства и высокомерия, с уважением к другому человеку, к его возрасту, достижениям и, конечно же, с уважением к себе. Сарказм – тихий яд. В моей семье и с друзьями мы часто общаемся с сарказмом. Но когда я пошутила так с моей новой подругой, она вдруг обиделась. Для меня сарказм был нормой, частью дружеского общения. И я не могла понять, в чем проблема, пока она не сказала. «Это не шутка, это издевка». Если у вас, как и у меня, с этим проблемы, то вот вам новость. Сарказм — это не шутка. Это подлый способ выразить агрессию так, чтобы за нее не прилетело. Вы же в любой момент можете сказать: «Ты что, я же пошутил?» Вот что про сарказм говорил Хрисип. «Мудрец — человек обходительный, благовосприимчивый, умеющий убеждать, стремящийся к благонравному и дружескому общению, так что может жить в полном согласии с людским сообществом. Поэтому он любезен, приятен, выражает доверие, а также ласков, проницателен, тактичен, сообразителен, прост, открыт, непритворен. Немудрому же свойственно все противоположное. Они говорят, что и насмехаться тоже свойственно людям негодным, а человеку свободному и мудрому — нет. Не говорите того, что должно остаться секретом. Бывало ли, что вы что-то выболтаете, а потом думаете: «Зачем я только это сказал?» Стоики называли излишнюю откровенность страстью, непреодолимым влечением, о котором потом жалеешь. Когда у вас с собеседником доверительный разговор, и он откровенно рассказывает о себе, возникает искушение в ответ рассказать какой-нибудь свой секрет. На основе этой особенности психики работает трюк, с помощью которого можно разговорить человека. О нем я писала в своей книге «Хитрый как лис». Люди с нечистой совестью вполне могут использовать его, чтобы вами манипулировать. Во времена Эпиктета стражники в гражданском подсаживались к людям и начинали ругать Цезаря. А когда расслабившийся простак в ответ тоже начинал высказывать свои вольнодумные идеи, его быстро вязали и в тюрьму. Считается невежливым молчать в ответ на чужую откровенность. Мол, я тебе душу излил, все рассказал, а ты ко мне как к чужому, даже словечко не скажешь. Здесь работает примитивный закон обмена. Я тебе, а ты мне. И самый простой способ бороться с такими манипуляциями — это помнить, что вы ни на что не соглашались. Ни на какой обмен. Это было его, не ваше желание поделиться. Его желание услышать слова поддержки. Вы этому человеку ничего не должны. Обычному человеку, как говорит Эпиктет, в принципе, не стоит доверять секреты. Для него не требуются смолы или колеса, чтобы он выдал все, что знает. Нет, из него вытряхнет все, если так придется: легкий кивок девчонки, благоволение приближенного Цезаря, жажда должности, наследства, тьма тьмущая других подобных вещей. Самый очевидный способ бороться с любовью к откровенности — это тщательно выбирать, кому мы можем довериться. Как говорится, лучшая подружка — мягкая подушка. Если вам нужно поделиться, расскажите своей подушке или собаке, они, по крайней мере, точно никому не передадут. Если вам нужно выговориться, уйдите в поле и проговорите все вслух самим собой. А если вы хотите в собеседнике человека, то рассказывайте, но с готовностью к тому, что это станет известно другим.